«Предатели!» Дестона прошил озноб. Он попытался открыть глаза, но почувствовал только, как еще глубже погружается в кошмар. «Тебя здесь нет. Ты на Земле-2, на операции!» «Ты лгал мне при жизни, но смерть раскрывает правду!» «А это всего лишь галлюцинация. Сейчас я встряхнусь и...» «Ты оказался еще хуже своего отца. Тот хотя бы бросил космос, понял, что недостоин, но ты... Ты мог стать боевым летчиком, исследователем, покорять новые миры. Посмотри на себя, жалкий ворюга, шестерка пиратов. Тебя нет. Если ж точка А, — зашептал пилот сам себе, — точка Б и пространство между ними. Когда я вырвусь из него, я забуду этот ужас, забуду. А, сопляк, помнишь уроки? Но ты уже заметил, что это не вся истина. Догадался, что есть точка С, правда? Точка Вига 14, точка Б Сириус 3. Даже звезды умирают. Это ты тоже помнишь? Я вот подох, и твоя очередь скоро наступит. Ложь! Деда живой! Живой! Лицо старика внезапно почернело. Остатки волос осыпались, уступив место вздувшимся буграм. Эллиот не мог отвернуться, сомкнуть уже закрытые веки. В этом кошмаре он был обречен видеть, как смерть и время пожирают хохочущего деда. «Смотри, предатель, скоро станешь таким же!» Призрак продолжал хохотать, роняя изо рта гнилые зубы. Дестон очнулся, вернувшись в кабину. Его тошнило. Стиснув зубы, он врезался ногтями в ладонь. Хотелось почувствовать настоящую боль, убедиться, что мир вокруг реален. 73 часа после старта. Пришло время для инъекции стимуляторов. Но потянувшись к медблоку, пилот внезапно замер, настороженно прислушиваясь. Внимание Эллиота привлек необычный шум, не похожий ни на сигналы приборов, ни на рычание двигателя. Звук этот показался знакомым, родным, но в то же время далеким и забытым. Только вернувшись воспоминаниями на Землю-2, пилоту удалось узнать в нем шум дождя. Дестон внезапно промок. Он не заметил, как исчезла кабина, пропала невесомость, а сразу поднял голову и начал пить. Щедрый ливень ронял крупные капли, но жажда требовала большего. Захотелось поднять руки, схватиться за тучи, выжать из них всю влагу. «Элли!» Пилот обернулся и увидел Хелен. Они вместе стояли на мосту, знакомым им обоим с детства. «Сегодня не будет заката, Элли». «Почему?» «Его больше никогда не будет». «Не понимаю». Сестра подошла так близко, что Дестон почувствовал запах ее мокрых волос. Обняв брата за плечи, она зашептала ему на ухо. «Мне было так одиноко. Ты сбежал с дедом, бросил меня, когда я нуждалась в тебе больше всего». «Прости, я ничего не решил». «Я не виню тебя. Просто не бросай меня больше, хорошо?» Руки Хелен скользнули вниз, вцепились в бока. Пальчики вытянулись острыми когтями. «Пообещай мне, Элли!» «Не могу, я должен...» Пилот почувствовал, как что-то острое пробило комбинезон и вошло между ребер. «Пообещай!» Эллиот дернулся в кресло. Ремни удержали, не позволив удариться головой в потолок. Схватившись за сухой невредимый бок, пилот успокоился. «Это всего лишь кошмар, снова. Но сколько еще их впереди?» 75 часов после старта. Дестон настроил медблок на выдачу двойной дозы и ощутил холод толстой иглы, входящей в запястье. Стимулятор на миг отяжелил руку, затем огненной волной пронесся к сердцу. В крови забушевал химический смерч, срывая оковы усталости, проясняя голову. Любой звук, любое движение, улавливаемое глазами, приобретали четкость, шагнувшую далеко за порог человеческой чувствительности. Сила и решительность наполнили пилота, и он ощутил себя способным уместить в каждом мгновении множество действий и мыслей. Эллиот был готов сражаться. «Даже звезды умирают», — вспомнил он, глянув на врага на радаре. «Значит, эта хрень не может быть вечной». Оставалось несколько витков по орбите, считанные часы. Затем челнок столкнется с точкой С. Эллиот не хотел думать о том, чем это закончится. Врежется ли корабль во что-то, утонет ли в какой-то субстанции, или пропадет в чудовищной пасти, все равно. В любом случае смерть. В этом пилот не сомневался. Двигатели надрывались, пытаясь вырвать челнок из орбитального плена. Эллиот в последний раз прикинул все за и против, прежде чем надавил на красную кнопку внизу приборной доски. Перед ним выдвинулся из раскрывшейся створок рычаг ручного управления. Чувствительно реагируя на малейший нажим, он предназначался для самых ответственных маневров. Именно таких, как задумал Дестон. «Ну давай!» — рявкнул он радару, на котором мерцающая точка вражеского объекта все быстрее приближалась. Рискуя сжечь двигатели, пилот отключил предохранительную автоматику и приготовился врубить тягу мощнее предельно допустимой. Точно рассчитав направление и скорость, Эллиот резко дернул рычаг в сторону, уверенно разворачивая корабль дюзами к центру орбиты. Кем бы ни была таинственная точка С, она почувствовала угрозу. Сознание Дестона вновь осадили кошмары, но не такие реальные, как раньше. Видимо, космическое существо имело свой предел силы и теперь заметно ослабело. Из темноты к пилоту потянулись чьи-то руки, щупальца, какие-то обрубки плоти, но не смогли коснуться человека, сдерживаемой его волей. Он знал, как с ними бороться. Видел их, но не обращал внимания. Чувствовал их мерзкое тепло, окутывавшее будто одеялом, пропитанное горячей кровью. Но верил, что это обман. Он сосредоточился на задаче. Думал о температуре плазмы, давлении в трубопроводах, одновременно улавливал показания всех приборов. Радар вспыхнул очередным предупреждением. Расстояние до объекта было критичным. Выждав, пока дюзы нацелились прямо на точку С, Эллиот освободил всю энергию двигателя. 80 часов после старта. Раздался крик. Пилот ощутил его, как настигший поток боли и отчаяния. Он накрыл Эллиота всего на миг чувством сдираемой кожи, ломаемых костей. И только повышенная доза стимуляторов помогла ему выдержать невыносимую пытку. Пилот не заметил, как дрогнул корабль, вырвавшись из орбитального плена, как за несколько секунд точка С исчезла с радара. Медленно отходя от шока, Дестон не слышал аварийных сигналов, не видел сообщений на дисплее о сгоревших двигателях. Эллиот думал о космическом чудовище. «Сдохло или ранено?» — терзала тревога. «А может, неважно, главное, что оторвался». 92 часа после старта. Корабль дрейфовал. Программа связи усердно трубила СОС в пространство, но вокруг не было ничего, кроме далеких звезд. Эллиот сбежал от кошмаров, но не от смерти. Она до сих пор была рядом. Терпеливо ожидала, когда же закончатся запасы воздуха, чтобы протянуть костлявые пальцы к горлу пилота. И Дестон тоже ждал. 95 часов после старта.